Нина Карловна Бари. Первая в СССР женщина — профессор математики. С 19 ноября 1901 года, Москва, по 15 июля 1961 года, Москва. Ниночка была необычной девочкой. В детстве она не играла в куклы, как другие крохи, а обожала решать примеры по математике. С ранних лет ее считали очень одаренной. Помимо точных наук, наша девочка любила стихи и музыку, посещала различные выставки. Когда Ниночка училась в частной женской гимназии, в стране произошла революция. Это драматическое событие не помешало ей закончить образование, а наоборот, дало шанс поступить на физико-математический факультет Московского государственного университета. Раньше о таком образовании девушка не могла и подумать. Но после революции Ниночка стала одной из первых студенток. В университете Бари познакомилась со многими крупными учеными. На ее удивительные способности обратил внимание профессор Николай Лузин. Наша девочка была счастлива учиться и трудиться под его началом. А под конец своей жизни Бари смогла преодолеть все редакционные препоны и организовать выход трудов Лузина, в том числе и докторскую диссертацию «Интеграл и тригонометрический ряд» со своими комментариями. Еще будучи студенткой третьего курса, Нина продвинулась в теории множеств, о чем заявила на заседании Московского математического общества. Научная деятельность нашей девочки развивалась стремительно. В 1926 году она защитила диссертацию о единственности тригонометрических разложений. А в 1927 году Нина стала членом не только французского, но и польского математического общества. Бари также представляла Советский Союз на международных математических конгрессах в Италии и в Шотландии. Вклад нашей девочки в науку при изучении тригонометрических рядов и теории множеств был общемировым. Важно отметить, что Нина Карловна излагает теорию с самого начала, с большим педагогическим мастерством, понятно и подробно. Так что ее книга открывает дорогу молодым людям, которые хотят вникнуть в суть дела. Профессор математики Виктор Веденский о Нине Карловне Бари. На родине Бари тоже очень ценили. Она стала первой женщиной в Советском Союзе, удостоившейся звания профессора математики. Произошло это в 1932 году. Спустя 3 года Нина стала доктором физико-математических наук. С детства наша девочка могла объяснить сложные абстрактные вещи простым языком, а во взрослом возрасте она стала превосходным, вдохновляющим студентов преподавателем. Нина Карловна преподавала в Московском лесотехническом институте, в Московском политехническом институте, в закрывшемся в 1937 году Коммунистическом университете имени Якова Михайловича Свердлова, в Московском государственном университете, а также в Московском педагогическом институте. Московский педагогический государственный университет был образован на базе московских высших женских курсов, основанных в 1872 году. Центральное здание возведено в 1912 году по проекту архитектора Сергея Соловьева, а его проектированием занимался известный инженер Владимир Шухов. Свое современное название институт получил в 1990 году. Сегодня это один из крупнейших педагогических вузов страны с десятками факультетов и институтов. С 2009 года он является объектом культурного наследия Российской Федерации. Бари могла прекрасно оформлять свои мысли и систематизированно объяснять их не только в устном, но и в письменном виде. Она оставила наследие в виде полусотни статей и других трудов, в том числе знаменитую монографию «Тригонометрические ряды». Вот такая уникальная, гениальная и вдумчивая была наша девочка Нина Бари, вписавшая свое имя в ряд выдающихся мировых математиков. и стоявшая у истоков советской математической школы, представляя ее на международной научной арене.